На днях средства массовой информации мира предавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. Сайт Национального комитета демократического конга по изучению идей Чучи передал весть о том, что Ким Чен Ын присутствовал на центральном заседании в честь 105-летия Ким Ир Сена. Бахский кружок по изучению идей Чучи в Испании поместил на сайте ту весть и весть о том, что при участии Ким Чен Ына состоялась 5-я сессия Верховного народного собрания КНДР 13-го созыва. О том, что Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнце по случаю дня рождения Ким Ир Сена, сообщили чешская интернет-газета «Простеевская правда», сайт германского антиимпериалистического форума «Весть о руководстве на местах» и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсенизма и кимченеризма и Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чуче. ТАСС, Синьхуа, Сянганская Фуньфань, тайландская газета «Бангкок Пост», чешское интернетовское информагентство «Новинки», Рейтер, японское радио NHK, сайт Нигерийского национального комитета по изучению кимирсенизма и кимченеризма и сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве на месте» сообщили, что Ким Чен Ын прослушал концерт заслуженного госхора в честь участников военного парада, посвященного 105-летию со дня рождения Ким Ир Сена. Чешская интернет-газета «Простеевская правда» и сайты Бахского кружка по изучению идей Чуче в Испании и Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чуче передали весть о том, что при участии Ким Чен Ына в торжественной обстановке прошли военный парад и массовая демонстрация жителей Пхеньяна по случаю 105-летия Ким Ир Сена. Сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве на местах» сообщил о сдаче в эксплуатацию улицы Рёмён, а индийская газета «Райзинг Европа», Непаль телевидение Сугурмата и сайты Бахского кружка по изучению идей Чуче в Испании и германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве на местах» сообщили о том, что Ким Чен Ын руководил соревнованиями частей спецназа в Корейской народной армии по десантированию и уничтожению условных объектов 2017. При этом зарубежные СМИ поместили соответствующие фотоснимки Ким Чен Ына.